«У нее уже есть опыт», — мелькнула мысль. И когда он лег на нее, все глубже погружаясь в ее тело, ощущая, как крепко ее руки обвелись вокруг него и как жадно приникли к нему ее бедра, он подумал: «Боже, она восхитительна!» Лючия была на вершине блаженства. Казалось, она была рождена для этого. Она интуитивно знала, что и когда следует делать, чтобы доставить удовольствие им обоим. Все ее тело пылало, словно взлетая все выше и выше. Она постепенно приближалась к оргазму, и когда, наконец, почувствовала его, она громко вскрикнула от охватившей ее радости. Тяжело дыша, они, уставшие, продолжали еще некоторое время лежать. Наконец Лючия заговорила. «Завтра, в это же время», — сказала она. Когда Лючии исполнилось 16 лет, Анджело Кармино решил, что его дочери пора посмотреть мир. Под присмотром престарелой тетушки Розы Лючия провела школьные каникулы на Капри, Искьи, Венеции, Риме и в дюжине других мест. «Ты должна быть культурной девушкой, не как твой отец-крестьянин. Путешествие расширит твой кругозор. На Капри тетя Роза покажет тебе картезианский монастырь святого Иакова, виллу Сан-Мишель и палаццо Амаре. Хорошо, папа. В Венеции есть базилика святого Марка, дворец Дожий, церковь Сан-Джорджио и академический музей. Да, папа. Рим — это мировая сокровищница. Там ты должна посетить Ватикан, базилику Санта-Мария-Маджиоре и, конечно же, галерею Боргезе. Конечно. А Милан? Ты должна сходить в консерваторию на концерт какой-нибудь знаменитости. Для тебя и тети Розы я закажу билеты в Ля Скала. Во Флоренции ты сходишь в музей искусств и дюжины других музеев и церквей. Да, папа. Тщательно разработав свой маршрут, Лючия ухитрилась не посетить ни одной из этих достопримечательностей. Тетушка Роза настаивала на ежедневной сиесте и на том, чтобы они рано ложились спать. «Тебе тоже надо отдыхать, детка?» «Конечно, тетя Роза». И вот в то время, как тетя Роза спала, Лючия танцевала, каталась в коратце, запряженной в нее лошадкой, украшенной перьями и в шляпе, развлекалась со студентами в Марино Пикколо, выезжала на пикники в Багни и Тиберио, поднималась на фуникулёре вверх на Анакапри, где, познакомившись с группой французских студентов, отправилась веселиться с ними в пьяцца Умберто. В Венеции красивый гондольер пригласил ее в дискобар, и рыбак взял ее с собой на рыбалку в Чиоджу, а тетушка Роза все спала. В Риме Лючия пила вино из Апулии и перебывала во всех известных незаурядных ресторанах типа Марте, Раньери и Джиджи Фази. Где бы Лючия ни оказывалась, она всегда находила маленькие неприметные бары и ночные клубы с романтичными мужчинами приятной наружности, думая при этом: «Дорогой папочка был, как всегда, прав. Путешествие расширило мой кругозор». В постели она научилась говорить на нескольких языках. Так учить языки гораздо приятнее, чем на школьных занятиях. Вернувшись домой, в Тайранину, она поделилась с одной из своих ближайших подруг: «Я разгуливала голой по Неаполю, напилась в Салерно, кайфовала во Флоренции, трахалась в Лукке». Сама Сицилия была удивительным местом, островом греческих храмов, римских византийских амфитеатров, соборов, арабских бань и швабских замков. Палермо открылся Лючии как город, полный шума и веселья. Ей очень нравилось бродить по Калсе, старому арабскому кварталу, и ходить в Опера дей Пупи, кукольный театр. Но любимым местом для нее осталась ее родная Таормина. Это был город-картинка, расположенный на холмах вдоль побережья Ионического моря, с которых открывался замечательный вид. Город был полон салонов одежды и ювелирных магазинов, баров и красивых старых площадей, роскошных гостиниц, как, например, «Эксельсиор Палас» и «Сан-Доминико».